Глава 70. Повествует о крае диковинном, где шьют шапки из маленьких коконов. Говорит о людях невиданных, что табак носят в жбанищах винных. На вопрос Гуйчэнь никто, конечно, ответить не мог, и Гуйчэнь продолжала. У моего дяди на ветру слезятся глаза. И вот он захватил с собой шелковичные коконы, чтобы настоять на них глазную примочку. Конечно, тут было и не без расчета где-нибудь по дороге продать эти коконы. Что до жбанов из-под вина, то дядя очень любил выпить. Пил много и, пускаясь в заморские плавания, всегда брал с собой большой запас шаусинского вина, чтобы было чем себя побаловать. Причем брал с таким расчетом, чтобы в вине не было недостатка, если бы в плавании пришлось провести даже несколько лет подряд. Так с годами у него накопилось множество пустых жбанов из-под вина, которые он складывал в трюме джонки. И вот в конце концов ему повезло. В стране великанов он очень выгодно продал эти жбаны, а в стране карликов с не меньшей выгодой продал шелковичные коконы. Ну, жбаны я еще понимаю. В них могли нуждаться эти верзилы, если они были любителями выпить, — сказала Цзэджи. Но зачем же шелковичные коконы понадобились карликам? Что у них, тоже слезятся глаза? Вовсе нет, — смеясь ответила Гуйчэнь. Дело в том, что они до того неискусны в работе, что не умеют себе сделать даже самых простых вещей, ни одежды, ни головного убора, ничего. И вот им так понравились тонко сплетенные нити коконов, что они стали разрезать кокон пополам, отворачивать края каймой. И из каждого кокона у них получались две изящные шапки, вроде тюбетейк. Вот поэтому-то они, не жалея денег, скупили у дяди все шелковичные коконы. «Ой, какая прелесть!» — воскликнула Цзэджи. «Представляю себе эти маленькие головки и в таких маленьких шапочках. Но только им обязательно нужны завязки, иначе легкое дуновение ветерка, и шапочки их улетят. Ну, а скажите, зачем это великаны скупали пустые жбаны?» «Это еще забавнее», — рассмеялась Гуйчэнь. «Они разукрасили эти жбаны, приделали к ним лямки, и получились прекрасные табакерки для нюхательного табака». «Но неужели великаны так часто нюхают табак, что им нужны такие огромные табакерки?» — удивилась Цзэджи. «Говорят, что бедняки, которым не на что покупать табак, нюхают его редко», — ответила Гуйчэнь. «А вот богатые, те вообще не расстаются с табаком». «А какого ж размера жбаны им продали тогда?» — не унималась Цзэджи. «Дядя говорил, что это были жбаны из-под так называемого девичьего вина. В них вмещалось 80 дзиней». «Так это ж такая возня!» — воскликнула Цзэджи. «Почему?» — спросила Гуйчэнь. «А как же? Если великаны, как вы говорите, ни на минуту не расстаются с табаком, то ведь такую табакерку все время должны таскать за собой несколько человек». Гуйчэнь рассмеялась. «Да нет же!» — сказала она, смеясь. «Вы не поняли. Они их носят с собой, потому и лямки к ним приделали. И уж слишком вы неважного мнения о великанах, если считаете, что кто-то должен за них таскать жбаны, да к тому же несколько человек». «Выходит, что они не нюхают табак, а зверски пожирают его», — проговорил Цзэджи. «Нет, нет, не может быть, ни за что не поверю. Но скажите», — вновь обратилась она к Гуйчэнь, — «не покупали ли великаны еще чего-нибудь?» Гуйчэнь улыбнулась, словно что-то вспомнила, и сказала: «Отец в тот раз взял с собой большие цветочные горшки. И вот когда великаны случайно их увидели, то стали предлагать за них баснословную цену. Оказывается, они заделывали агатом дырки на дне горшков и употребляли их как чашечки для вина». «Итак, батюшка ваш, как вы говорите, не вернулся?» Воспользовавшись минутой молчания, спросила Бао Юнь, обращаясь к Гуйчэнь. Неужели его потом никто не разыскивал? — Разыскивали, — ответила Гуйчень. — Когда я об этом узнала, то я и поехала с дядей на Малый Пенлай, и там вместе с Жо Хуа дней 15 искала его в горах. И вот однажды, во время наших странствий, перед нами вдруг выросла белая беседка, озаренная необыкновенным сиянием. На ней была надпись «Беседка слез». В беседке мы увидели престол, а над ним белую яшмовую плиту. По обе стороны престола были две параллельные надписи. «Кто скажет, что мало красавиц на свете? Кто скажет, что доля их всех хороша?» А на самой стеле были высечены имена 100 девиц. Это были как раз имена всех нас, собравшихся сегодня здесь. Под фамилией каждой указывались многие подробности ее жизни. За этим списком шло послесловие, и в конце, внизу, в виде печати, было высечено. Из далекой, безбрежной пустыни предание пройдет через забвенье пустыню, и верится Тан при династии Тан и дойдет до безлюдной пустыни. «Да это ж намек на то, что вы должны распространить это по всему свету!» — воскликнула Цзи-Джи. «Потому-то я и списала все. Ну, а потом мы встретили какого-то дровосека, который передал мне письмо от отца. Отец писал, чтобы я немедленно возвращалась домой и отправлялась на экзамены, и пообещал, что встретит со мной, но только после того, как я получу звание Цайнюй. После этого письма мне ничего не оставалось, как спешить домой, чтобы не опоздать к экзамену. «Так покажите нам то, что вы списали у той плиты», — попросила Цзи-Джи. «Не могу. Тетрадь с этой надписью стащила у меня обезьянка». «Что за обезьянка?» — удивилась Бао-Юнь. «Откуда она взялась?» «Обезьянку-то поймал мой отец на Малом Пенлае, и Ваньжу привезла ее домой. Бывало, я возьму тетрадь, перелистываю ее, а обезьянка непременно устроится рядом и тоже заглядывает в тетрадь. И вот я как-то пошутила, что хоть она кажется и непростой обезьянкой, и пищу не ест, приготовленную на огне, и сидит почти все время, сосредоточенно углубившись в себя, но все-таки ей не дано разобраться в том, что написано в тетради. Я сказала тогда, что хочу передать тетрадь какому-нибудь владеющему кистью человеку, чтобы он написал повесть, которая потом стала бы известна по всей стране. И когда я как-то в шутку спросила обезьянку, не сможет ли она сослужить мне великую службу и найти такого человека, она в ответ закивала головой, что-то промычала, а затем схватила тетрадь и выпрыгнула с ней в окно. Обезьянка исчезла. И так до сих пор я и не знаю, куда она делась, эта тетрадь. «Ах, как это досадно!» — воскликнула с сожалением Цзи-Джи. «Вот макака! Ну, а вы не помните, что там говорилось в послесловии?» — обратилась она к Гуйчень. «Я несколько раз считала его», — ответила та. «И потому кое-что помню. Боюсь только, что повторить все наизусть не смогу. А вот написать попробую». Бао-Юнь немедленно велела служанкам принести кисть, тушечницу и бумагу. И Гуйчень сразу же принялась за дело. Кое-что ей пришлось восстанавливать в памяти, но, в общем, она помнила все, и вскоре послесловие было написано. Заодно она написала все надписи и на беседке, и над престолом, а также парные надписи по бокам его. Девицы столпились вокруг Гуйчень и стали читать. «Давайте я лучше прочту вслух», — сказала Цзи-Джи, и, взяв листок, громко прочитала все от начала до конца. Все были поражены тем, что они услышали. Раздались возгласы удивления. «Ой, надо нам быть поосторожней», — заявила Цзи-Джи. «Как бы о нас действительно что-нибудь не написали. Если это будет книга, это еще не так страшно. В книгах пусть себе врут. Лишь бы нас не изобразили на сцене, в театре, а то покажут какими-нибудь скоморохами и шутами с размалеванными лицами, так что не будешь знать, куда деваться от стыда». «Да ты со своим поясничанием и так не уступаешь шутам», — заметила Лань-Джи, и, чтобы не дать Цзэйджи ответить, тут же обратилась к Ши Ютань. «Скажите, а как вы понимаете слова «кто скажет, что доля их всех хороша»? Ведь эти стихи, по-видимому, имеют в виду те, кто перечислен в списке на стеле, не так ли? Неужели ж судьба многих из нас действительно несчастлива?» «Не думаю», — ответила Ши Ютань. «Если бы это было так, то надпись передала бы все это вполне определенно. А там говорится, только что доля не всех хороша, но они всех это вовсе не значит многих». «Да, это так, пожалуй. Но что-то недоброе звучит в самом названии беседки. Беседка слез. Может быть, вы нам объясните, на что намекают все эти надписи?» — обратилась она к Ланьянь. «Я помню, какое глубокое понимание вещей вы проявили тогда на перу у дочери государыни, когда вы так умно отвечали на вопросы хозяйки. Наверное, вы лучше понимаете смысл всех этих надписей. Расскажите, пожалуйста, что вы думаете по поводу каждой из них? Может быть, нам следует чего-нибудь остерегаться? Это неплохо было бы знать». Но что ответит на это Ши Ланьянь, известно будет в следующей главе.